Польза или вред – это вы, люди, предрешаете. Какова посылка, такова получка. Можно создать дождь лучистых посылок, но и можете насытить пространство саранчой. Таков закон сотрудничества мыслей и пространства. Беспредельность, часть 1, параграф 3. Жителям южных стран знакомо бедствие и опустошение, производимое саранчой. Это бедствие, как и все другие бедствия, есть результат отрицательного мышления человека, но оно может служить ярким примером и сравнением того, как малая мысль и малое насекомое, соединившись вместе, образуют грозную разрушительную силу. Что такое представляет собою прилетевшее из пространства саранча? Это вернувшиеся к человеку посланные им в пространство мысли, где каждая отдельная саранча есть отдельная мысль отдельного человека. Каждая отдельная саранча, как и отдельная незначительная мысль, кажется безобидной и безопасной, но, соединившись вместе, они – стихийные бедствия и грозная разрушительная сила, которую человек вызвал сам своим отрицательным мышлением. Человек не может получить обратно нечто лучшее, чем то, что он посылает. Не может то отрицательное, что он посылает в пространство, трансмутироваться для него в нечто положительное, и все стихийные бедствия и катастрофы, до землетрясений включительно, есть создание самого человека, результат его плохого мышления. В новом учении учитель говорит: «Можно просить человека, друг, не устраивай землетрясения». Иерархия, параграф 166. Само собой понятно, что в пространстве существуют не только массы хаотической разрушительной силы. Если бы это было так, то мир перестал бы существовать. Соединившись вместе, они могли бы его уничтожить. Но к нашему благополучию мир управляется высшим разумом, установившим во всем свои мудрые законы. Закон, управляющий миром мысли, тот, что чем выше мысль по своему содержанию, тем она сильнее. Высшая сила мысли, дающая власть над стихиями, есть принадлежность высших существ, достигших высшего духовного развития. Своими положительными, высокого содержания мыслями они могут парализовать гибельное действие отрицательных мыслей человечества, могут направить их действия по своему усмотрению в нужную сторону. Кроме мыслей определенно положительных и определенно отрицательных, пространство содержит множество полезных мыслеобразов, всевозможных оттенков человеческого мышления настоящих и прошлых веков, образуя таким образом запасный склад, неиспользованный человеком разного рода и вида мудрости. В этом запасном складе содержатся мыслеобразы по самым разнообразным вопросам, созданные человечеством прошлого и создаваемые в настоящее время, которые еще не осуществлены и не нашли выражения в видимом физическом мире. В астральном мире существуют целые области, наполненные мыслеобразами будущих изобретений и открытий, которые в разное время созданы гениальными людьми, но которые людьми настоящего времени еще не изобретены и не открыты. Расцвет страны всегда творится с космическими воздействиями. Коллектив устремленных мыслей притягивает из пространства нужные наслоения явленных посылок. Клише открытий великих носятся в пространстве. Те, кто могут напрячь свою психическую энергию в ритм космических энергий, те примут в сознание сокровища. Расширение сознания направит цепи соединения всех творческих сил космоса. Беспредельность, часть 1, параграф 25. Из этого запасного склада мудрости люди всегда черпали и черпают в нужное время нужные им мысли, сами того не подозревая, считая исключительно себя творцами тех мыслей и тех изобретений, которые они позаимствовали из пространства. Когда человек работает над разрешением какого-нибудь вопроса и не находит правильного к нему подхода, то по мере более глубокого проникновения в интересующий его вопрос наступает такой момент, когда мысли рекой начинают течь в его голову, и он находит нужное ему решение. Это значит, что мысль человека достигла пространственной мысли такого же содержания, которое и явилось ему на помощь.